Глава 16. Приходится разбираться. Ох, и намудрили те, кто тянет себе в карман денежки клиентов и не забывает про то, что компания еще им за это приплачивать должна. Да-да, шустрые аферисты имеют бабки еще и от оператора сотовой связи. Все просто и элементарно. На внутренних транзакциях чуть ли не каждой операции происходит округление. Естественно, в меньшую сторону. Получается неучтенная сумма, которая до определенного времени хранится на счете, а потом исчезает. Вот с отслеживанием конечной точки и возникла проблема. Деньги уходят в крипту, на постоянно меняющиеся кошельки, разумеется, анонимные. А код коряво написан. Блоки буквально впихивали в нужные места, задумчиво произнес я. «Что-нибудь еще заметил?» – поинтересовался мой компьютерный помощник. «Про округление кто-то потом додумался. Это не почерк первого программиста. И да, судя по оставленным дырам, то работали не хакеры. Кто-то действовал изнутри. Сделал я заключение, подумал и хмыкнул. А идея-то неплоха. Немного код подправлю, и когда сумма накопится приличная, то ее банально умыкну. Кто претензии предъявит?» «Такой же вариант хотел предложить», — довольным голосом произнес гид, а потом уточнил. «Сколько мне сделать регистрации на криптовалютных биржах?» «Подожди пока», — задумчиво произнес я. «Не нравится мне один блок. Алгоритм слишком странный. В нем как бы нет логики, но зачем-то его написали». «Как скажешь», — невозмутимо произнес гид. «Дело в том, что неизвестно, когда создан подозрительный блок, но он точно выбивается из всего ряда. Мало того, в нем часть команд зашифрована, а это и вовсе подозрительно. Сохранил часть кода в отдельный текстовый файл, после чего направился в магазин, помня о том, что Андрея приглашал. Закупился едой, пивом и нехитрой закуской. На кассе вновь почувствовал себя нищим, когда прикинул, сколько денег остается. С такими аппетитами долго не протяну. Брал-то по привычке продукты из дорогих, а они мне пока не по карману. Интересно, как там у Ноны дела?» Задался вопросом, когда вернулся в общагу и перекусил. Моей напарницы в игре не оказалось. Зато появились персональные предложения по квестам. Проходятся парой или командой, но есть и те, которые в одиночку предлагается выполнить. Однако я не стал спешить принимать ни одно. Бродить одному не хочется, да и с мировыми приключениями еще плохо знаком. Поэтому открыл игровой чат и стал его изучать. Сильно развит обмен вещами. А вот на продажу интересные артефакты не выставляют. Это правильно и понятно. В реальном мире за них несоизмеримо больше дают. В общем-то, чат полон игроков. Кто-то между собой выясняет отношения, апеллируя к читателям, чтобы те рассудили, кто прав, а кто виноват. Большей частью это касается дележа трофеев или нечестной игры. Когда некая команда ждет, как кто-то причинит критический урон боссу и только после этого вступает в бой, при этом первым делом уничтожая не нечисть, а своих коллег. Израненный босс становится легкой добычей, кто не прикладывал к этому сил. Ну, с такой тактикой знаком, приходилось встречаться в реальной жизни. «Необходимо перекусить», — сам себе сказал, увидев, что шкала голода почти пуста. «Гид себя никак не проявляет, мы с ним об этом договаривались». Да и задачу ему поставил интересную, перед тем, как активировать клиент игры. «Пока необходимо шифроваться, но если нас все же искусственный интеллект поймает, то о заработке в мировых приключениях придется забыть». Трактирщик при моем появлении поморщился. Бедолага ждет, не дождется, когда съеду. И про бесплатный съем комнаты забуду. Он в самом деле думает, что я так поступлю. Наивный. Улицы города оживленные. Еще не начался в реале школьный сезон. Вот студенты и подростки с удовольствием играют. Зачастую молодежь легко отличить по их поведению и репликам. Вот на пустом месте возник конфликт между компанией. Один парень, увешанный неплохим оружием, Спутница предложила с ним представление в цирке посмотреть. Та не стала отказывать, а ее, насколько понял парень, этому возмутился. И что такого, что молодая девчонка посетит с парнем цирк в виртуальном мире? С какой стати ревновать? Я покачал головой и прошел мимо. А молодые люди уже договариваются насчет дуэли. Вроде бы это здесь, сам себе сказал, прочтя вывеску над трактиром. «Наемник!» Такое название кто-то дал этому заведению. С твердым знаком на конце. С виду это обычное место, да только тут заключаются временные союзы для походов. Да не совсем праведные сделки. Вроде бы гарантирована конфиденциальность. Но это не точно. Но стражи никак не реагируют на происходящее, при этом зная о сомнительных договоренностях, которые тут происходят. «Чего желаешь?» – обратился ко мне хозяин заведения. «Осмотреться и перекусить», – ответил я. «Без проблем», – пожал тот плечами. «Как понимаю, напиваться и с девками развлекаться не собираешься, точно?» «Угадал», – кивнул я. «Уровень у тебя мал, оружие никуда не годится, ни в одну компанию не возьмут», – продолжил хозяин заведения. «Зря время потратишь. Вот накопишь опыт, заимеешь пяток хороших артефактов, тогда и приходи. За спрос денег не беру, но любопытство не приветствую». Он с прищуром на меня посмотрел. «Выставляешь?» – удивился я и обвел полупустой зал рукой. «Чего боишься?» «Таковы мои правила», – усмехнулся тот. «Или желаешь заплатить за чашку с водой 1000 золотых? Учти, расценки волен устанавливать сам. А без еды за столиком больше минуты не просидишь. Не дам. Крикну ботов, и тебя пинками выкинут». «Смотрю, ты встал не с той ноги», — покачал я головой. «Я все сказал», — буркнул трактирщик и продолжил сосредоточенным видом тереть барную стойку. В этот момент в реале у меня зазвонил сотовый. Пришлось отвлечься и управлять персонажем в полглаза. «Слушаю», — принял я вызов. «Алексей, как насчет твоего предложения?» – уточнил грустным голосом Андрей. «Приходи, пообщаемся», – коротко ему сказал, уворачиваясь от какого-то воришки, решившего проверить мои карманы. «Тогда поднимаюсь», – сказал владелец чоппера. «Точно не занят?» «В мировых приключениях зависаю. Город осматриваю. Ничего серьезного». «О, интересно. Ты пока не сохраняйся. Гляну на твоего персонажа, если не против», произнес парень и дал отбой. Вскоре он пришел и притащил с собой пару бутылок пива и чипсы. Мне даже на секунду обидно стало, что я ходил в магазин и затаривался. «Не хмурься!» – хлопнул меня по плечу парень. «Пивом упиться можно, но если выдержит живот». «Лучше дай глянуть на тебя в игре!» Он подошел к ноуту, на экране которого мой странствующий путник медленно брел по улицам Сампы. «Недавно начал играть. Осваиваюсь. Еще почти ничего не достиг. Как бы оправдываясь, сказал я». «Ты в первом городке еще?» – всматриваясь в экран, спросил Андрей. «У меня уже 49-й уровень, но играю не очень часто. Тем не менее, недавно сумел добыть 6 древнего мага. Очень занимательная вещица. Неплохо за нее выручил. И мод сумел купить». «Мои поздравления», – искренне ответил я. «Мне удалось толкнуть только подвеску. Пару десятков тысяч чистой прибыли». «Для твоего уровня совсем не дурно», – вздохнул приятель и почесал затылок. «Слушай, а если за своим ноутом сгоняю и к тебе в игре присоединюсь? Будем вместе пиво пить, болтать и между делом монстров бить». «Не боишься, что все достижения потеряешь?» – усмехнулся я. «Как-нибудь потом, может, и повеселимся. Но сейчас тебе точно не до этого. Пару секунд подожди, пока дойду до снятой в трактире комнаты и сохранюсь». У парня что-то точно произошло. В глазах боль, на лице кислая мина, хотя он и пытается казаться веселым и общительным. Но получается плохо. После выпитой бутылки пива Андрей не выдержал и поведал, что на душе у него тяжко. Ту, на которую не мог надышаться, увидел в обществе аристократа. Подруга Андрея, точнее, бывшая подруга, обнимала и целовала мужика, который пренебрежительно хлопал девушку по попе и чуть ли не при всех залезал рукой под блузку. «Лех, понимаешь, она ему даже слова не сказала, только хихикала. А со мной, когда встречалась, то не позволяла на людях обнять. Как это понимать?» — спросил меня парень и сделал несколько больших глотков из бутылки. «Андрюх, ты правильный малый, добрый и, чувствую, честный. Так чего ей позволяешь так с собой поступать? Или сильно любишь?» — посмотрел я на приятеля. «А черт его знает!» — пожал тот плечами. «Мы пару раз переспали. Пытался ей предложить серьезные отношения, но она не согласилась. Сказала, что не следует спешить и еще для себя ничего не решила. Мол, со мной хорошо, но дать ей роскошную жизнь не смогу». «Ты не ответил на главный вопрос», — отмахнулся я. «Готов за нее умереть? Согласен перевоспитывать или держать в ежовых рукавицах? Отдаешь отчет, что всегда может найти того, кто круче, и вильнуть хвостом?» «Не ожидал от тебя таких слов», — потер шею парень. «А как иначе?» — криво усмехнулся я, вновь невольно вспомнив Клавдию из прошлой жизни. «Уж прости, но предательства не стерплю. Впрочем, она тебе не клялась в любви и верности, если правильно понимаю. Следовательно, как таковой вины за ней нет. Ну а если с такими принципами и целями в жизни, то вряд ли вместе окажетесь. Однако, то, что ты увидел, не стопроцентное доказательство». «Это еще почему?» – нахмурился Андрей. «В жизни чего только не случается», – пожал плечами, почему-то вспомнив, как девица в кабаке таблетку Вики скормила, чтобы приятелю угодить и повеселиться. «Нет, она такая по жизни», – признал парень и осушил бутылку до дна. «Что ему сказать? Утешать точно не собираюсь. Бросить он и сам подругу может. Заставить ту ему быть верной вряд ли получится. Молча пью пиво, наблюдая, как приятель надирается. При этом он недавно говорил, что от пива опьянеть сложно». «Пожалуй, я к ней съезжу и все выясню», — вдруг заявил Андрей. «Где мой байк?» «Погодь немного. Успеешь еще. Давай выпьем и побеседуем на профессиональные темы. Мы же с тобой айтишники. Есть у меня один забавный кусок кода. Друг прислал. Вот бьюсь над ним и не понимаю, что к чему. Не поможешь?» Принялся я отвлекать Андрея. «Дай бутылку и свой код. Решим сообща задачку», — икнув, произнес приятель, вмиг забыв, что хотел к девушке ехать и отношения выяснять, которых, как понимаю, у них нет. Вывел на экран ноута непонятный кусок кода. Андрей пару минут на него пялился, шевелил губами и при этом делая глоток за глотком из бутылки. «Смотрю, ты понимаешь, что тут написано», — произнес я. «Ого, это из моего курсовика, но без комментов, и скрыт блок, где идет подмена команд на шифр», — потер висок парень, словно что-то вспоминая. Не стал ему мешать, раз начал говорить, то продолжит. «Лех, как тебе этот отрывок попал? Меня за эту прогу и хвост, и в гриву препод отчитал. Говорил, что такого бреда в жизни не видел. Указал на десяток несостыковок и не дал даже оправдаться. Заставил все переделать. Я чудом из универа не вылетел». Андрей даже протрезвел, вспоминая события, как понимаю, произошедшие не так давно. «После первого курса случилось? Такие задания дают перед каникулами?» Проигнорировав его вопрос, уточнил я. «Это моя инициатива. Хотел удивить Дмитрия Олеговича», — криво усмехнулся парень. «Не получилось, зато нашел себе проблем. Повезло, что он попал в больницу. Грабители ночью напали, побили сильно, челюсть сломали, а я защищал свою работу заведующему кафедрой. Тот меня гонял долго, а потом удивился, почему это я на отчисление шел». «У тебя эта прога осталась? По памяти сможешь восстановить?» «Надо поискать, но не уверен. Иногда разгребаю хлам в памяти ноута и удаляю все ненужное», — пожал плечами парень, прищурился и внимательно на меня посмотрел. «А тебе зачем?» «Долго объяснять», — уклончиво ответил я, подумал и добавил. «В любом случае, делать это лучше на трезвую голову». «Без проблем», — поднял руки вверх Андрей. Тогда отложим этот разговор. Опрога? Следилка за несанкционными действиями, предпринимаемыми в массиве или базе данных, которые собираются автоматически, а потом вручную корректируются. Она должна не только собирать инфу, вести логи, создавать правильный отчет и его хранить, но и сразу сигнализировать о вмешательстве и отправлять уведомления своему создателю. «Как интересно!» — хмыкнул я. «Если правильно понял, то ты сказал про весь свой курсовик, но не про эту часть», — ткнул в сторону экрана ноута. «А тебе этого мало?» — спросил парень и встал со своего места. Нетвердой походкой дошел до окна и тяжело вздохнул. «Думаю, господин Саркеев, сволочь, украл у меня код и продал кому-то. Недаром ходят слухи, что Дмитрий Олегович на руку нечист и заставляет студентов писать проги, которые присваивает». «И никто ничего доказать не может?» – не поверил я. «Каким образом? Он же преподаватель программирования. Знает, как минимально изменить прогу, чтобы потом доказать собственное авторство. Главное – идея, алгоритм, остальное – дело техники. Согласен?» «Про господина Саркеева потом поговорим», – сказал собутыльнику и предложил. «Как насчет того, чтобы посоревноваться в тестовых заданиях?» «Зачем?» – хмыкнул парень. «Свои силы знаю, а выяснять, кто из нас лучше, нет смысла». Хотел ему сказать, что он ошибается. Мне как раз необходимо знать, не уступаю ли ему. Парень он неплохой, правильный и, как говорят, с головой дружит во всех смыслах. Однако раскрывать перед ним карты не спешу. Или рискнуть? Нет, такие разговоры действительно не следует вести на пьяные головы. Лады, к этому вопросу еще вернемся. Согласно махнул я рукой. Хотел продолжить, да сосед приперся. Матвей пришел передать извинения от графа, его раскаяние и очередную попытку примирения с Ольгой. Не совсем понял, с какого бока тут я, а сосед ухмыльнулся и пояснил. «Граф каким-то образом прознал, что ты помог Самойловой, а та является двоюродной сестрой объекта его воздыханий. Вавилов большие ресурсы задействовал, чтобы Шаршиной замутить». «Вряд ли получится», — покачал я головой. «Плевать», — усмехнулся сосед. «Сами разберутся, а мы в сторонке постоим и посмотрим. Кстати, могу за пивом сгонять?» «Нам уже хватит». Не принял его предложение. «Не нравится мне Матвей. Какой-то он скользкий». Как ни странно, но Андрей меня поддержал. «Слушай, Муртанзов, разве у тебя других дел нет? Мы с Лехой уже бухнули. А напиваться в Зюзю нет желания». «Картузов, чем я тебя обидел?» – удивился Матвей. «Все норм», – криво усмехнулся владелец чопера. «Тогда пойду, поищу другую компанию». Сосед медленно направился на выход, ожидая, что его остановим. «Дверь за собой захлопни», – попросил я. Когда парень вышел, то мой собутыльник поморщился и буркнул, что разочарован в парне. Ему стало известно, что произошло на недавней вечеринке и как себя повели гости моего соседа и он сам. «Ладно, как насчет моей проги? Будешь колоться, откуда у тебя часть кода и что задумал?» – уточнил Андрей. «Не будем спешить», – уклончиво ответил ему и поинтересовался. «Что со своей пассией делать собираешься? Думаю, вам стоит по душам поговорить». «Подозрительно, что девушка при всех позволяет так с собой обращаться. Кстати, если дашь ее контакты, то могу сам узнать. Тогда сразу все станет ясно». «Бесполезно!» – отмахнулся парень. А потом задумался, криво усмехнулся и предложил. «Пойдем в клуб. Там скоро начнется дискач. Оно наверняка с подружками появится. Со стороны посмотришь и свой вердикт вынесешь. Хорошо?» «Двинули», – коротко ответил я. «Нет, мой новый приятель не дурак. Что-то его в поведении девушки тревожит. Или она ему в душу запала? Любой другой уже бы послал такую и забыл, а этот не может. Ладно, со стороны виднее, посмотрю и сделаю выводы. Меня еще насторожило то, что Люда Соколова, так зовут девушку, учится на психолога. Музыка орет, огни мельтешат. Просторный зал, вокруг столиков стоят диваны, а официанты разносят заказы. Посетителей полно, практически одна молодежь. Андрей кому-то пару раз кивнул, с кем-то обменялся рукопожатиями, а двух девиц, которые к нему прильнули, отстранился и сказал: «Простите, но сегодня не готов к чему-то большему». «Андрюша, что ты как бука? Раньше веселились, а потом ты нас избегать стал». Надула губки невысокая девица, у которой юбка условно, а под блузкой лифчика нет. «Он нас игнорит», — хмыкнула вторая девица, одетая под стать своей подруге. «Ленок, пойдем поищем других парней, их здесь полно». Усевшись за один из столиков и заказав по безалкогольному коктейлю, чем удивив официантку, я поинтересовался у своего спутника. «Твои бывшие подкатывали?» «Нет, пару раз пересекались», — буркнул парень. «Спали вместе?» «Было дело», — не стал он отнекиваться. «Девки озорные, но не в моем вкусе. Правда, мелькала мысль, что могу с какой-то сойтись. Не срослось». «Ну ты монстр», — покачал я головой. «Лех, ты о чем?» Парень удивленно на меня посмотрел, а потом зачем-то уточнил. «Два дня с Ленкой гулял, а через неделю, когда она меня бросила, то я подругу утешила. И на этом все». «Понятно», — кивнул я, не став говорить, что его поматросили и бросили, оставив как запасной вариант. «Нет той, по которой сохнешь». «Еще не пришла», — отрицательно качнул головой Андрюха. «Мы с ним сидим, потягиваем коктейли, беседуем на тему различных языков программирования и делаем вид, что не замечаем ужимок девиц, старающихся привлечь к себе наше внимание». «А вот и Люда с приятельницами», — произнес Андрей, когда я отпивал из фужера коктейль. «Эй, что с тобой?» — заволновался парень и стал меня по спине бить. «Ну, подавился, не в то горло напиток попал, а еще из-за изумления. Вот и стал хватать воздух ртом и давиться. Не ожидал увидеть в одной компании с той, которая нравится приятелю, еще и Вику. По всем прикидкам-то должна дома под домашним арестом находиться. Или опять сбежала? Надо отдать должное. Самойлова оделась скромно, макияжа минимум, на лице усталость и скука. И все же, че она на танцы приперлась? Да еще с той, которая позволяет себя прилюдно тискать. Неужели одного поля ягоды? Вроде бы не замечал, что Вика такая любвеобильная. «И кто с твоей подружкой?» — поинтересовался я, радуясь, что наш столик в отдалении и свет на него почти не падает. «Брюнетку плохо знаю, а рыжеволосая — лучшая подруга. Зовут Света. Учится в медицинском, вроде бы мечтает стать хирургом», — ответил мой спутник. «Как интересно!» Задумчиво произнес я, наблюдая, как Людмила передает флешку Вике, а та ей конверт. После так называемого обмена девушки махнули рукой официанту и им принесли коктейли. «Готов поспорить на что угодно», — хмыкнул себе под нос. «Дамы обмывают завершение сделки». «Андрюх, пойдем-ка составим им компанию», — встал я со своего места. «Лех, нас за шеи погонят, еще и охрану позовут», — стал упираться тот. «Это вряд ли», — ответил ему и направился к столику, за которым расположились девушки. Виктория сидела спиной и мое приближение не видела. Света же наморщила лоб, словно пытаясь во мне кого-то опознать. Люда расслаблена и счастлива. Ну, была, пока не заметила Андрея, который все же за мной направился. «Кто-то нарушает домашний режим», — шепнул я, склонившись к уху Самойловой. Та еще сильнее меня закашлялась. Даже коктейль на столик изо рта выплюснула. Не удержала в себе. «Алексей?» — как-то испуганно спросила, когда смогла нормально дышать. «Что ты здесь делаешь? Следишь за мной?» «Не поверишь. Случайно тут оказался», — спокойно ответил и уточнил. «Евгения Михайловна волноваться не будет?» «Матвей Александрович на улице ждет», — сказала брюнеточка, но ее взгляд при этом стал виноватым. «Врет и не краснеет. Ладно, подыграю». «Это хорошо. Так могу с приятелем к вам присоединиться или вы против?» Обвел девушек взглядом. Подруги занервничали. Больше всех Люда, которая как-то нервно теребит сумочку, в которую конверт спрятала. Виктория же постаралась незаметно выдохнуть, думая, что на ее обман купился. «Это она зря. Плохо меня знает. Вот что с ней делать, непонятно. Сдать родительнице? Как-то неправильно. Самому воспитывать? Права не имею. Ну, остается одно. Сопроводить до дома, чтобы оказалась в безопасности». «Ой, мы бы с радостью, да уже собираемся уходить», — улыбнулась мне Вика, делая своим компаньонкам знак, чтобы молчали. «Вы же только пришли», — констатировал я, а потом спросил. «Неужели откажешься со мной потанцевать?» «Почему бы и нет?» — усмехнулась брюнеточка, а потом уточнила. «Только один раз, а потом мы уходим». Динамичный и ритмичный музыкальный трек как раз стал заканчиваться. Вика поднялась, думая, что подергается напротив меня, да диджей ее надежды разрушил. «Дамы и господа, а сейчас объявляется медляк для парочек. Прошу!» «Я не пойду!» – пискнула Самойлова. «Поздно!» – со смешком ответил ей и взял за руку, повел на танцпол. Брюнеточка кусает губки, глаз на меня не поднимает, но руки на шею положила и позволила себя за талию к себе притянуть. «Людмила твое задание выполняла, из-за которого Андрюха чуть с горя не нажрался?» — спросил свою партнершу по танцу. «Ты об этом знаешь?» Тяжело вздохнула Вика. «Подробности», — потребовал я. «Не здесь же?» — отрицательно качнула головой девушка. «Хорошо, но ты обещала». «Только ответь. Андрею следовало волноваться из-за поведения Соколовой?» «Почему бы и нет?» — усмехнулась Виктория. «Он какой-то нерешительный. Никак первый шаг не сделает». «Интересная логика». Парень наблюдает, как объект его желания млеет от рук какого-то мужика, еще остается виновным, что не признается в своих чувствах? Нет, мог бы понять, если сопернику морду набил или плюнул, условно говоря, на такую девицу, и нашел ей замену. Но чтобы его еще и обвинять? Людмила проверяет на вшивость мужчин, у которых есть, точнее, были отношения и даже намерение жениться. Представь, из 8 объектов 6 с радостью снимали в гостиницах номера и предвкушали, как проведут ночь с Соколовой. Их ждало разочарование, когда случался облом и в номер заходила несостоявшаяся невеста. Ну, кому-то хватало и фоток, как в сегодняшнем случае. Все же рассказала Виктория. А ты посредница? Не всегда. Иногда сразу на нее выходят, но редко, ответила девушка. «Заканчивайте с таким сомнительным бизнесом», — поморщился я. «С огнем играете. Попадется кто-нибудь серьезный, и Людмиле придется обещание в постели отрабатывать, захочет она этого или нет». «Мы не допустим», — нахмурилась Вика. «Поверь, вы даже не узнаете, где она окажется. В том числе и не забывай про различные препараты. Напомнить, как тебе таблеточку скормили?» «Мы подумаем». Чуть слышно произнесла брюнеточка, еще теснее прижалась и шепнула: «Леша, не сердись!» А потом всхлипнула.